В кафе «Шарлемань» был накрыт легкий ужин. Столики стояли прямо на улице, но не совсем под открытым небом. Правда, над головами посетителей не было ни стеклянного, ни золоченого потолка, однако нарядные деревья, под которыми размещались столики, росли так плотно, что листва их образовала легкую и зыбкую крышу, и кафе, светлое и тенистое, напоминало маленький сад. За столиком посередине в полном одиночестве сидел толстенький невысокий священник. Перед ним стояла полная тарелка серебристых снитков, а вокруг нее блюдце с неизменной снедью — красные перцы, лимоны, черный хлеб, масло. Священник ел не спеша, смакуя каждую рыбку. Жизнь его отличалась простотой и умеренностью, и он умел ценить редкие неожиданные удовольствия. Он был неприхотливым эпикурейцем. На столик легла длинная тень. Священник поднял глаза от тарелки. Это был его приятель Фламбо. Он с угрюмым видом сел напротив и пробурчал: «Похоже, мне следует выйти из игры. Я всей душой на стороне таких французских солдат, как Дюбоск, и не перевариваю французских атеистов, вроде Хирша. Но здесь произошла какая-то ошибка. Хорошо еще, что мы с герцогом сообразили проверить, насколько справедливо обвинение». «И записка оказалась фальшивой?» — спросил отец Браун. «Поди тут разберись. Написана она почерком Хирша, это признали все. Но писал ее не Хирш. Если он французский патриот, он не стал бы передавать Германии секретные сведения. А если он немецкий шпион, то зачем ему передавать сведения, от которых Германии не будет никакого проку? То есть это ложные сведения?» «То-то и оно, что ложное. Причем писавший эту записку не знает именно того, что известно доктору Хиршу, где хранится тайна его изобретения. При содействии Хирша военное министерство разрешило нам осмотреть ящик, где спрятан рецепт. Кроме Хирша, военного министра, до нас с герцогом, о его местонахождении не знает ни одна живая душа. Да и нас министр посвятил в эту тайну лишь для того, чтобы предотвратить поединок. И раз обвинение Дюбоска — чистейший вздор, мы ему не помощники». «Вздор?» — переспросил отец Браун. «Самый настоящий», — хмуро кивнул Фламбо. «Тот, кто состряпал эту нелепую фальшивку, понятия не имел, где спрятан рецепт. В записке сказано, что его надо искать в шкафу. А шкаф, оказывается, стоит чуть правее стола. Если верить записке, рецепт в сером конверте. Это большой лист, исписанный красными чернилами. А рецепт написан не красными, а обычными черными чернилами. Кто же поверит, будто доктор Хирш так ошибся в описании документа, о котором только он один и знал? Или что он из сочувствия к вражескому агенту указал не тот ящик? Как видно, нам придется выйти из игры и принести извинения рыжему прощелыге». Отец Браун задумался. Поддев вилкой серебристую рыбешку, он спросил: «А вы не ошибаетесь? Серый конверт действительно лежал в шкафу справа от стола?» «Тут никакой ошибки. Серый конверт, кстати, он не серый, а белый, действительно». Отец Браун положил вилку и уставился на приятеля. «Что?» — произнес он изменившимся голосом. «А что такое?» — спросил Фламбо, с аппетитом продолжая трапезу. «Не серый. Фламбо, вы меня пугаете?» «Вот еще новости. Что это вас так напугало?» «Белый конверт», — озабоченно сказал священник. «Надо же ему оказаться белым. Но почему не серый? Раз он белый, значит, доктор и впрямь затеял черное дело. Вот грешная душа. Говорю я вам, не мог он написать эту записку, — воскликнул Фламбо. В ней же все наоборот. А доктор, виновен он или нет, знал всю подноготную. А записку и написал тот, кто знал всю подноготную, — ответствовал священник. Иначе он не смог бы так полно извратить всю картину. Чтобы переврать каждый факт, нужна поистине дьявольская осведомленность. Это значит, что... Это значит, что человек, который врет, как Бог на душу положит, нет-нет, да и скажет правду. Представьте, что вам поручили отыскать дом с зеленой дверью и голубыми ставнями. Вас предупредили, что перед домом, не позади него, разбит садик, что хозяева держат собаку, а кошек терпеть не могут. И всегда пьют чай, но не кофе. Вы не нашли такого дома и решаете, что его и на свете-то нет. Но я скажу, не спешите. Не попадался ли вам дом с голубой дверью и зелеными ставнями, с садиком позади, а не впереди? Дом, где кошкам раздолье, а собаку пристрелят при первом появлении. Где с утра до вечера пьют только кофе, а чая и в заводе нет. Если вы видели такой дом, он-то вам и нужен. Тот, кто послал вас, должен его хорошо знать, а то как бы он сумел так правильно нарисовать неправильную картину? «Но что за всем этим кроется?» — допытывался Фламбо. «Ума не приложу. В этой истории с Хиршем я уже ничего не понимаю. Пока речь шла о перепутанных ящиках да о цвете чернил, я так же, как и вы, считал, что это оплошность мошенника, который подделал записку. Но три — мистическое число. Оно замыкает круг». И круг замкнулся, поскольку ни расположение ящика, ни цвет чернил, ни цвет конверта не совпали с тем, что говорилось в записке, это не случайное несовпадение. «Значит, все-таки измена?» — спросил Фламбо, вновь принимаясь за еду. «И в этом я не уверен». Отец Браун был не на шутку озадачен. «Знаете, для меня до сих пор остается загадкой дело Дрейфуса. Невещественные доказательства всегда говорят мне больше, чем вещественные. Вы ведь помните, я сужу о человеке по глазам, по голосу, по тому, счастлива его семья или нет, на какие темы он любит поговорить, а каких избегает. Так вот, в деле Дрейфуса мне многое казалось непонятным. Я не про ужасные обвинения, которые предъявляли друг другу сторонники и противники Дрейфуса. Мне ведомо, хотя это и звучит несколько старомодно, что и сегодня среди сильных мира сего могут появиться новые Ченчи или Борджа. Нет, меня поразила искренность обеих сторон. Я имею в виду не рядовых членов политических партий. Это в большинстве своем люди честные и легко поддаются на обман. Я говорю о непосредственных участниках дела, о заговорщиках, если против Дрейфуса действительно был составлен заговор, об изменнике, если действительно была совершена измена. Я говорю о тех, кто должен знать правду. Дрейфус, судя по всему, знал, что его оклеветали. А политики и военные, судя по всему, знали, что это не клевета. Я говорю не об их поступках, а об их уверенности в своей правоте. Мои рассуждения звучат не очень складно, однако смысл их ясен. Мне? Нет. И какое отношение они имеют к Хиршу? Предположим, некое хорошо осведомленное лицо стала передавать врагу сведения, ложные сведения. Предположим даже, что этот человек действует из лучших побуждений. Обманывая врага, хочет помочь своей стране. Он завязывает связи с вражеской разведкой, получает за сведения небольшое вознаграждение, обрастает некоторыми обязательствами. Он оказывается в двойственном положении, и чтобы избежать прямого предательства, не сообщает врагам всю правду, но ведет себя так, что она все больше и больше выходит наружу. Его чистая совесть, вернее, то, что от нее осталось, спокойно. Я не изменник. Я сказал, что документ лежит в левом ящике. Они чистые тут как тут. Они уж сообразят, что искать, значит, надо в правом. По-моему, с точки зрения психологии, такое объяснение вполне возможно в наш просвещенный век. Возможно. — согласился Фламбо. — Вы все объяснили. И почему Дрейфус был уверен в своей невиновности? И почему судьи были уверены в его виновности? Но это с психологической точки зрения. А с исторической ваше объяснение никуда не годится. Ведь в документе Дрейфуса, предположим, что это его документ, содержались точные сведения. «Да я не о Дрейфусе», — сказал отец Браун. Кафе уже опустело. Шум стих, но солнце не спешило садиться. Оно будто запуталось в ветвях. Фламбо резко передвинул стул. В затихшем кафе громыхнуло эхо. Закинул локоть на спинку и сурово произнес. «Ну, если этот Хирш сродни какому-нибудь трусливому изменнику». «Напрасно вы их так осуждаете», — мягко заметил отец Браун. «Не так уж они и виноваты. Просто они не чувствуют опасности. Как дама, которая отказывает кавалеру, пригласившему ее на танец. Или делец, который понемногу отщипывает от средств, вложенных в предприятие. Им внушили, что чуть-чуть не считается. «Все равно, моему подопечному этот доктор не чета», — выпалил Фламбо. «Нет, дуэль так дуэль. Я полковника, пожалуй, не оставлю. Может, он и сумасброд, но все-таки им движет любовь к отечеству». Отец Браун невозмутимо расправлялся со снитками. Его невозмутимость почему-то не понравилась Фламбо. Он поднял на отца Брауна сверкающие черные глаза и воскликнул: «Да что с вами? Дюбоска не в чем упрекнуть. Вы его в чем-то подозреваете?» «Друг мой», — произнес священник с ледяным отчаянием и отложил вилку и нож. «Мне все кажется подозрительным. Все, что сегодня произошло. Вся эта история, хоть она и разыгралась на моих глазах. Каждый ее эпизод — это не рядовое криминальное дело, где один наполовину говорит правду, а другой наполовину лжет. Тут оба. Я вам только что изложил свою версию. Так вот, она меня не устраивает». «Меня и подавно», — нахмурился Фламбо, наблюдая, как отец Браун преспокойно закусывает. «Это ведь про то, что противнику следовало понимать записку в обратном смысле. Не знаю, как вам, а мне эта версия представляется очень остроумной, но не очень убедительной», — подхватил отец Браун. «Я тоже так считаю. И вот чего я не могу понять. Почему эта фальшивка выполнена так грубо? Пока у нас есть три объяснения происшедшему. Версия Дюбоска, версия Хирша и мои измышления. Либо записку написал французский офицер, чтобы погубить французского ученого. Либо ее написал французский ученый, чтобы помочь германской разведке. Либо ее написал французский ученый, чтобы обмануть германскую разведку. Пусть так. Только не очень-то эта записка похожа на секретный документ, предназначенный для таких целей. Секретный документ должен быть зашифрован, в нем непременно будут какие-нибудь сокращения и уж, конечно, узкоспециальные научные термины. А эта писулька нарочито проста, прямо из бульварного романа. «В пурпурном гроте ты увидишь золотой ларец». Такое впечатление, что написавший записку сам хотел, чтобы в ней сразу распознали подлог. Не успели собеседники хорошенько обдумать сказанное, как к столику вихрем подлетел невысокий человек в армейской форме и плюхнулся на стул. «Поразительная новость», — сообщил герцог де Валон. «Я прямо от нашего полковника. Он собирает вещи и сегодня же уезжает за границу. Просил нас явиться на место поединка и передать противнику его извинения». «Что?» — Фламбо не поверил своим ушам. «Извинения? Представьте себе!» — бушевал герцог. «Причем на глазах у всех, в то самое время и на том самом месте, где должен состояться поединок. Он перед самой дуэлью уезжает, а мы за него отдувайся!» «Да что же это такое в самом деле?» — вскричал Фламбо. «Ведь не испугался же он этого хлюпика Хирша! Черт подери, да разве Хирша можно испугаться?» Даже в минуту гнева рассудительность не изменяла Фламбо. «Это все чьи-то происки», — отрезал герцог. «Не иначе козни жидомасонов. Они хотят сделать из Хирша героя». Отец Браун вел себя так, будто ничего особенного не произошло, но глаза у него почему-то были довольны. За время знакомства Фламбо хорошо изучил выражение лица отца Брауна. Иногда на этом лице было написано «недоумение», иногда оно освещалось догадкой. Выражения сменяли друг друга в мгновенье ока, раз, и вместо растерянного простачка перед Фламбо оказывается всезнающий мудрец. Вот и сейчас Фламбо понял, что отца Брауна осенила догадка. Но священник ничего не сказал, только доел рыбу. «И где вы расстались с нашим милейшим полковником?» — раздраженно спросил Фламбо. «Там, куда мы его отвезли. В отеле Сен-Луи, возле Елисейских полей. Я же говорю, что он укладывает вещи». Фламбо нахмурился. «Как по-вашему, мы его еще застанем? Едва ли он так быстро собрался. Он ведь отправляется в дальний путь». «Нет», — спокойно сказал отец Браун и встал с места. «Вовсе не дальний. Напротив, очень близкий. Мы успеем с ним повидаться, если возьмем такси». По дороге отец Браун не отвечал на вопрос. Наконец такси повернуло за угол и остановилось возле отеля Сен-Луи. В сгущающихся сумерках незадачливые секунданты вслед за отцом Брауном вошли в переулок. Тут герцог, которому не терпелось узнать правду, спросил священника, действительно ли доктор Хирш совершил предательство. «Нет», — ответил отец Браун, думая о своем. «Его грех не предательство, а честолюбие, как у Цезаря. Он живет один, значит, ему пришлось все делать самому», — добавил священник без видимой связи. «Теперь-то он вдоволь натешит свое честолюбие», — буркнул Фламбо. «Парижане готовы носить его на руках, а наш проклятый полковник поджал хвост». «Тише», — прошептал отец Браун. «Вот он, ваш проклятый полковник». Секунданты вытаращили глаза и юркнули в тень стены. Действительно, впереди маячила мощная фигура беглого дуэлянта с двумя саквояжами в руках. Шаркающей походкой он удалялся от притаившихся секундантов. Одет он был так же, как и при первом появлении, только сменил экзотические бриджи на обычные брюки. Сомнений не оставалось. Он спешил убраться из отеля. Преследователи, крадучись, двинулись за ним.